Глава вторая. Весьма короткая, но в ней Димку осеняет гениальная идея. Димка пришел домой и даже ужинать не стал. Он завернул галошу в газету и потихоньку вышел из дому. Во дворе уже закончился футбольный матч. Команда «Синий лопух» даже без знаменитого вратаря выиграла со счетом 27-0. После чего команда «Волчья лапа» была тут же переименована в «Заячий хвост». Капитан, да и все другие футболисты-гости не согласились с этим, и дружеская встреча дворовых команд закончилась приличной потасовкой. Пока весь двор оживленно обсуждал события сегодняшнего вечера, Димка нашел укромное местечко за сараем. Забрался в узкую щель между стеной сарая и забором, выглянул, не следит ли кто, и надел галошу на левую ногу. Ахалай-махалай, крони-брони-чепухай, эки-веки-чебурек, стань невидим, человек. Он произнес таинственным шепотом эти волшебные слова, затем осторожно снял галошу, завернул ее в газету и хотел было уже идти домой, но вдруг подумал: «А что же, я один буду невидимкой? Неинтересно даже. Вот превращу-ка я еще Пашку Кашкина. Нет, лучше весь класс превращу в невидимок. Вот здорово получится. Придет на урок Анатолий Петрович, все скажут: «Здравствуйте, Анатолий Петрович», а в классе вроде никого нет. Димка, ты гений!» Подумал так, снова надел галошу и повторил заклинание. Теперь все в порядке. Захватив с собой удочку и банку с червями, Димка помчался к Пашке Кашкину.